вскоре они достигли большого кабинета королевы, где стояли игурные столы. Допущенные туда представляли собой ослепительное собрание, так как, зная пристрастие государя к драгоценным камням, всегда являлись усыпанные драгоценностями, сверкавшими в свете бесчисленных свечей. Королева, одетая в черный бархат с серебряным шитьем и любимой ею ярко-красной отделкой, усыпанной огромными жемчужинами и бриллиантами повсюду, кроме глубокого выреза на груди, была одновременно величественна и прелестна. Однако весь этот блеск не помешал Мари сразу заметить Сен-Реми, стоявшего рядом с Кольбером и крутившего головой. Он делал в тот вечер свои первые шаги при дворе и, видимо, находился под впечатлением здешнего великолепия. Сиреневый атлас одеяния, обильно расшитого серебром, не спасал Сен-Реми. Мари, он все равно казался уродом. Она, конечно, преувеличивала, потому что Сен-Реми, несмотря на возраст, оставался строен. Парик, скрывавший обширную лысину, был ему к лицу. Да и само лицо не было уродливым. Просто в сердце девушки запечатлелся неотразимый Энтони Селтон, с которым нежеланный жених никак не мог выдержать сравнение. Появился король, как всегда ослепительный. О его болезненной страсти к украшениям свидетельствовало восточное великолепие одежд, пряжки башмаков, перевязь с россыпью камней, даже рукоятка шпаги. Король затмевал блеском дневное светило. Недаром ему все больше нравилось, когда его сравнивали с солнцем. Он поприветствовал всех гостей сразу. Что-то сказал брату, который с радостью облачился в фиолетовое, отдавая предпочтение любому цвету, кроме опостылевшего черного, и немного поболтал с кузиной. Мадемуазель тоже изменилась. Голова ее была украшена великолепной прической. Осенние тона одежды шли к ее прекрасным рыжеватым волосам. Судя по всему, принцесса переживала волнение любви. Прежде чем занять за столом свое место, король подошел к Марии Терезии и поцеловал ее руку. Тут Кольбер и представил ему Сен-Реми, напомнив, что тот в день своего бракосочетания с последней носительницей имени и титула герцогов де Фансомов получит на них право. Мари пришлось приблизиться и вложить руку в ладонь человека, которого она поклялась убить. Даже прикосновение его перчатки вызвало у нее дрожь. — Мы желаем, чтобы этот брак состоялся как можно быстрее, — молвил Людовик. — На церемонии будут присутствовать королева и я. Мы с радостью подпишем контракт, который воспрепятствует угасанию столь благородного семейства. А теперь за игру. Одни, согласно своему рангу, расселись, другие стали стоять. Мари со слезами на глазах отступила вглубь зала и смешалась с фрейлинами. Ее горестный взгляд искал сочувствия, но ни в ком его не находил. Даже капитан Д'Артаньян, всегда демонстрировавший ей дружелюбие, сейчас отсутствовал. Что касается Атенаис и Лазена, то они отдались демону азарта. Мари с болью увидела, что Лазен уселся напротив Сен-Реми за столик для ланцкнехта, где главным был мсье. «Слишком большая честь для мелкого дворянчика», — сердито подумала Мари. Что с ней было бы, если бы Сен-Реми пустили за столик королю? Не интересуясь игрой, она немного постояла позади кресло королевы, которая уже увлеклась партией, а потом добралась до оконной ниши, где и задержалась. Ей предстояло долго внимать репликам, которыми перебрасывались игроки, и звону золотых монет. Пытка эта продолжалась примерно час, а потом раздался возмущенный крик, хотя кричать и браниться в присутствии короля было совершенно непростительно. «Мошенник! Негодный мошенник!» Вслед за оскорблением, произнесенным с крайним презрением, прозвучали гневные возгласы. Лозен резко поднялся и, наклонившись над столом, подверг белого как мел Сен-Реми яростной словесной атаке. «Я видел, как вы вытащили эту карту из своего рукава! Вообразили, что здесь у нас притон, к которому вы привыкли? Любуйтесь, господа! Вот еще одна и еще!» В довершение оскорбления Лозен хлестнул новичка картами по лицу. Тот поднялся и потянулся дрожащей рукой к эфесу шпаги. «Вы лжец!» — прохрипел он. «Если здесь и есть мошенник, то это вы!» Все по кругу остановили игру. Сам король бросил карты и подошел к ссорящимся. «Государь!» — вскричал Лозен со своей обычной дерзостью. «Вам следовало бы тщательнее подбирать кандидатов на королевскую ласку. Этому человеку не место здесь, как и во всяком приличном обществе». «Государь!» — вмешался Кальбер, бросившийся на выручку своему протеже. «Здесь какое-то недоразумение. Господину де Лозену, наверное, показалось...» Неожиданно подал голос мсье. «Показалось? Хорошо, что он не такой слепец, как все остальные. Господин де Лозен у нас на глазах извлек из рукава этого человека припрятанные там карты. И кто только придумал усадить его ко мне за столик? Если он так вам приятен, братец, пригласили бы его за свой». «Государь!» — попробовал защититься Сен-Реми. «Я стал жертвой заговора, задуманного моей вечной противницей, герцогиней де... Если вы посмеете произнести ее имя, то, клянусь, я перережу вам глотку!» — взревел Д'Артаньян, вошедший в зал во время партии и стоявший позади кресла короля. «Что за негодный способ оправдываться? Чернить достойную даму, на которую только что обрушилось горе, гибель сына на королевской службе?» «Довольно!» — постановил король. Взгляд его холодных, как лед, глаз скользнул по двум противникам и остановился на капитане мушкетеров. Как и все присутствующие, он знал, что подобная ссора может закончиться одним единственным способом. Он, конечно, мог бы распорядиться об аресте мошенника, но тревога, отпечатавшаяся на обычно бесстрастном лице Кольбера, заставила его отказаться от этого решения. Если бы его протеже угодил в тюрьму, то пострадала бы его честь. А король слишком высоко ценил таланты своего слуги. Поэтому он обернулся к Д'Артаньяну со словами: «Сударь, извольте позаботиться, чтобы это печальное происшествие было завершено надлежащим образом, но не здесь. Главное, не забывайте, что ваше решение нас совершенно не интересует». Мадемуазель, пришедшая в ужас при мысли, что ее возлюбленному грозит смертельная опасность, попыталась вмешаться. «Это немыслимо, государь! Король не может...» Людовик насмешливо улыбнулся кузине. «О чем вы говорите, милейшая? Разве произошло нечто, способное вас взволновать? Лично я уже ничего не помню. Продолжим игру!» Он снова взял в руки карты, а Д'Артаньян увел Сен-Реми и Лозена. Тот перед уходом широко улыбнулся и подмигнул госпоже де Монтеспан, которая, уступив свое место госпоже де Жевр, нашла Мари и отвела ее в сторонку. «И спросите разрешения удалиться», — посоветовала она. Это единственное возможное для вас поведение, ибо вы с минуту на минуту лишитесь жениха. Вы считаете, что господин де Лозен проткнет его шпагой или заставит подавиться пулей? Нисколько в этом не сомневаюсь, ведь он один из искуснейших клинков королевства и выдающийся стрелок. У вашего Сен-Реми нет ни малейшего шанса, даже если он очень хорошо стреляет из пистолета и выберет это оружие, поскольку обращение со шпагой наверняка не относится к его талантам. В его-то возрасте, в любом случае, вам вполне пристало покинуть двор и вернуться к матушке. Все с пониманием отнесутся к вашему желанию горевать в одиночестве. Мари вытерла дрожащей ладонью мокрый лоб. — Я не могу поверить, что это не сон. — Атенаис, какая счастливая случайность, что милый Лозен заметил его жульничество. Пряча лицо за веером, госпожа де Монтеспан ответила: — Жульничество? Оно существует только в бурном воображении Лозена и в поразительной ловкости его пальцев. С него станется вытащить карту из носа самого короля. А теперь ступайте быстрее, я навещу вас у матери. Кошмару конец. — Он это сделает? — недоверчиво спросила Мари. — Да, сделает. Ради вас и вашей матушки. Вот какой он верный друг. Госпожа де Монтеспан не ошиблась. Через 2 часа. На опушке Сен-Жерменского леса в присутствии Д'Артаньяна и двоих его мушкетеров Лозен всадил Сен-Реми смертельную пулю промеж глаз. Поутру, на розово-золотистой заре, показавшейся ей прекрасной, как никогда, спасенная Мари отъехала от дворца в карете. На душе у нее было легко, и она заранее предвкушала радость матери и Персеваля, которым ей не терпелось поведать о подвиге, совершенном бравым Лозеном ради них троих. Не выдержав волнения, она крикнула кучеру: — Нельзя ли побыстрее? Мне бы хотелось скорей добраться до дома.